Глава 25. Визит полковника имел одно важное последствие. Леди Люсинда присмотрелась к своим отношениям с бывшим мужем и принялась вслух удивляться настойчивым визитам Сириуса. Нет, лорд Блэкторн держался безупречно. Никто не смог бы обвинить его в распущенности, дурных намеках или чрезмерной фамильярности. За обедом он вел с ней интересные беседы, а после уходил только для того, чтобы вернуться к 5 часам с интересной книгой, гитарой или коробкой изысканных сладостей. Они проводили вместе практически все вечера, ведь даже если леди Белфаст куда-то выезжала, на музыкальном вечере, на балу или чаепитии, непременно оказывался лорд Сириус, всегда готовый подать платок, веер или бокал пунша. Подозрительно. Так за ней не ухаживали, пожалуй, с того месяца между помолвкой и свадьбой. В итоге, удивленная и сбитая с толку непривычным поведением мужчины, она однажды громко спросила, глядя в окно, за которым мелькала спина уходящего на время детского сна лорда Блэкторна. «Да когда же у него ремонт кончится? Я работать не могу, потому что он постоянно торчит в доме или ловит меня в городе». Несуит как мелодично рассмеялась. «Дорогая, да ведь ваш бывший муж за вами ухаживает». Вероятно, хлебнув на чужбине горе, он решил вернуться в тихую гавань, где ему было так хорошо. Леди Белфаст побледнела. «Что вы такое говорите, Лавиния?» «А почему нет?» Компаньонка не собиралась сдаваться. «Причина вашего развода устранена. У милорда есть дети. Вы с ними ладите, финансово независимы, а по воле его величества сможете продолжать поездки в браке. Уверена, лорд Блэкторн все это осознает и лишь выжидает момент, чтобы сделать вам предложение». Люси ошеломленно упала в кресло и жалобно спросила. «Вы правда так думаете?» Миссис Уиткок не повелась на ее жалобные глаза и дрожащие руки. За несколько лет работы компаньонкой она убедилась в том, что мгновение слабости у леди Люсинды — лишь мгновение. Потом она собирается и рвется вперед с храбростью, достойной ее предков. Но этот момент надо преодолеть. «Просто рассмотрите кандидатуру лорда Блэкторна на должность вашего супруга», с улыбкой предложила Лавиния. «Сделайте табличку, как вы любите, посидите над ней часок, а там как раз лорд явится к 5-часовому чаю». Люсинда вздохнула, поднялась с кресла и сказала. «Действительно, мне надо поработать в кабинете. Когда придет милорд, пошлите за мной горничную». «Непременно». Битый час Люсинда сидела в кабинете, выстраивая схему решения, а когда горничная постучала и уведомила о приезде гостя, молодая женщина решительно вышла в гостиную. «Лорд Сириус», — сказала она, — «я рассмотрела 2 кандидатуры на роль моего супруга и решила, что вы подходите». «Ой!» Тут она закрыла рот руками, потому что сама испугалась своих слов. А Сириус хищно усмехнулся и упал на колено, вытаскивая коробочку из жилетного кармана. «Я согласен, миледи». Миссис Уиткок, стоя в углу, зажимала лицо руками, чтобы не рассмеяться в голос и не спугнуть момент. От неожиданности Люсинда села на пол рядом с лордом и протянула ему руку, на которую он поспешил надеть кольцо с очаровательным каплевидным бриллиантом. В этот момент гувернантка привела детей в гостиную, чтобы повидаться с отцом. И малышка Корнелия кинулась к нему, не разбирая дороги, а за ней с важным видом подошел и Стивен. «Разве можно не подойти, когда папу и тетю Люси так удобно обнимать?» Потом было немного слез, торопливых слов и объятий, и уже на следующий день счастливый лорд Блэкторн отправился к его величеству за разрешением на брак. 2-й брак с леди Белфаст. Король изрядно посмеялся над ситуацией, но подписал прошение с условием. использовать тот же самый брачный договор, обновив лишь пункты о детях. Маленький Стивен унаследует от отца титул лорда Блэкторна, а вот дети, рожденные леди Белфаст, если, конечно, они будут, продолжат род Белфастов. Жених и невеста не возражали.